Сжимающее устройство можно убрать простейшим способом с помощью обыкновенного будильника. А можно и с помощью радиосигнала, полученного с расстояния через приемник, усилитель и соленоид. Как может выглядеть этот соленоид? Представьте моток тончайшей проволоки со стержнем посредине, который может подниматься или опускаться внутри витка. Предположим, когда стержень поднят, он сжимает пружину, но пришел сигнал, стержень опустился, и пружина разжалась, ток включен. Но таким образом можно и случайно вызвать детонацию, подумав, сказал я. А воздух переполнен радиоволнами, какой-то случайный сигнал. Нет, по-моему, радиобомбы — невероятно рискованная вещь. Сигнал можно закодировать. Он прокашлялся. Механизм высвобождения пружины может включать комбинацию трех сигналов. Например, можно изготовить бомбу, для которой, чтобы замкнуть цепь, нужно получить три сигнала в определенной последовательности. Для такого механизма потребуется три набора приемников, усилителей и соленоидов, чтобы замкнуть цепь. Нам удивительно повезло, что мы нашли этот усилитель, но сомневаюсь, что он был единственным. Похоже, что радиобомба гораздо сложнее, чем бомба с будильником. Безусловно, но зато и гораздо гибче. Не нужно заранее определять время взрыва. Правильно, потому что никто не знал, когда мы вылетим из Хейтека. Им надо было увидеть, как мы взлетаем. Или им должны были сообщить, что вы взлетели. Меня удивили его слова, и я замолчал, прокручивая их в голове. Но ведь это придает всему делу совершенно другой оттенок, не так ли? Рад буду услышать, что вы об этом думаете. Но ведь вы, наверное, подумали то же самое, сказал я. Если бомба может быть взорвана в любой час, любой день и даже в любую неделю, то и в самолет ее могли принести в любое время после последней проверки. Он улыбнулся, не разжимая губ. И это позволяет вам, по крайней мере, наполовину сбросить с себя ответственность. Наполовину, согласился я. Но только наполовину. Да. А высокий следователь вздохнул. Я вас огорошил. Мне хотелось бы, чтобы вы обдумали это со всех точек зрения. Всерьез. А потом рассказали бы мне, если что-нибудь придет вам в голову. Конечно, если вам не безразлично, кто и почему устроил взрыв. Вероятно, тогда удастся предотвратить повторение. Вы полагаете, что мне безразлично? Да, у меня такое впечатление. Мне не все равно, медленно проговорил я. Если Колин Росс взорвется... Вы сегодня не так насторожены, как обычно, улыбнулся он. Но и вы не набрасывайтесь на меня. Нет, согласился он и несколько удивленно заметил. Вы очень наблюдательны, правда? Просто чувствую атмосферу. Он поколебался, но потом проговорил. Я прочел весь протокол суда над вами. О! Я почувствовал, как потемнело у меня лицо. Он наблюдал за мной. Вы знаете, продолжал он, что в конце протокола кто-то приписал карандашом неожиданно откровенное утверждение. Нет. Я молча ждал, что он скажет. Там написано, что президент компании «Интерпорт» считал, и, несомненно, правильно, что первый офицер лгал под присягой, и именно из-за безобразной халатности первого офицера, а вовсе не капитана Шора, самолет так опасно отклонился от курса. Удивленный и потрясенный, я отвел глаза и уставился в окно. Глупо, но я почувствовал себя отомщенным и оправданным. Если там есть такой постскриптум, и кто-то написал его, то, может быть, мое имя не так запачкано, как я предполагал. Хотя это сейчас не имеет никакого значения. «Капитан всегда несет ответственность», — с прохладцей произнес я, — «что бы ни произошло». «Да, вы правы». Наступило молчание. От событий четырехлетней давности я вернулся мыслями к настоящему и смотрел на пустое летное поле.